Каждое утро он просыпался на 3 минуты раньше, чем раздавался звонок портье. И это позволяло ему позабавиться и побороться с солнечным зайчиком, норовившим забраться под закрытые веки. 3 минуты. Между реальным и запланированным пробуждением он не принадлежал никому, даже самому себе. Точнее, он никому не был нужен. Это было нынешним его счастьем. Он радовался, как мальчишка, который очень удачно провел всех. В школе сказал, что должен сидеть дома с младшими. Дома, что остается в школе на продленку. А сам по пожарной лестнице пробрался в кинотеатр и из-за экрана смотрит Тарзана с Вайсмюллером в главной роли. Впрочем, это сейчас Вайсмюллер. А тогда, когда он вот так сбегал с уроков, был этот, как его? Забыл. Стараясь не открывать глаз, Ларри потянулся и почувствовал, как портье подходит к телефону и начинает набирать номер. Он пропустил несколько звонков, потом взял трубку. «Господин Лавьяри, вы просили разбудить», — сказал сладковатый голос портье. «Портьеры? Портьерши? Мадам Вик. Доброго вам утра!» «Спасибо», — сказал Ларри, спросонок забывая следить за произношением и потому на южный манер. «Спасибо! И вам доброго утра и всего хорошего!» «Пам-па-па-пам!» — прозвучали гудочки отбоя. И Ларри опустил трубку на рычаги. Телефон в этом городе был странноватый. Когда на том конце провода давали отбой, всегда звучала вот эта фраза, то ли из какой-то оперетки, то ли наоборот, марша. Он силился вспомнить и вспомнить никак не мог. Это вызвало смутное беспокойство, и потому Ларри иногда ловил себя на том, что стремится положить трубку первым. Борьба с солнечным зайчиком состояла в том, чтобы не дать ему забраться в уголок глаза и вызвать чих. Зайчик был весел и коварен. Образовывался он толстенным зеркалом, точнее краем, ребром этого зеркала. Солнечные лучи, пробившись сквозь густую уже листву платанов, дробились об этот край на мелкие разноцветные брызги и разлетались во все уголки комнаты. Даже туда, куда не достигал потом ни дневной, ни электрический свет. А самый плотный пучок этих разноцветных лучиков падал как раз на подушку, на лицо спящему. И Ларри так и не был уверен до конца, что же именно будет его. То ли волна, посылаемая портье при мысли о том, что надо будить постояльца, то ли многоцветный зайчик, норовящий забраться под закрытые веки. Все, праздник кончился, счастье кончилось, 3 минуты истекли. Он прекрасно знал, что бывает, если позволить себе расслабиться с утра. Пол был теплый, и Ларри пошлепал босыми ногами в душ и там сразу встал под горячую воду, а потом резко врубил холодную и стоял под холодной, пока не замерз по-настоящему. Потом снова дал горячую и согрелся под горячей, а потом опять холодную, но ненадолго, только чтобы почувствовать, как подбирается кожа. Он растерся докрасно жестким полотенцем, каждое утро свежее полотенце за отдельную умеренную плату. И стал одеваться. Трикотажные плавки, широкие, не стесняющие движения серые парусиновые брюки, сетчатая майка, счастливые носки синего цвета с аккуратно заштопанными пятками и теннисные туфли, тоже счастливые. Он попрыгал на носочках даже не ради разминки. Что это за разминка, 10 прыжков? Так, ритуал. 2 раза ударил по стене, выходящей в коридор. Хорошо ударил, в полную силу. Стена загудела. Лизнул занемевшие сразу костяшки. Подхватил на плечо толстый серый джемпер и вышел в коридор пустой и пыльный. Здесь он сделал, наконец, то, что давно хотел, но стеснялся. Прыгнул на стену. Оттолкнулся от нее ногами и кулаками, отлетел к противоположной стене и как бы прилип к ней под потолком. Прильнул спиной и повис. Потом мягко скользнул вниз и приземлился на ноги посередине коридора. Все это бесшумно, легко, невесомо. Все мышцы радовались в нем, полные сил, заряженные на весь сегодняшний день. На весь? Накатило вдруг сомнение, как облако-облачко. Прошло и растаяло. И все снова было ясным и чистым. Он не стал спускаться по ступенькам, а махнул через перила, посмотрев, конечно, предварительно вниз, не идет ли кто. Приземлился упругой точно. И ни на миг не останавливаясь, вышел в холл, раскланялся с портье, мадам Виг, отдал ей ключ и пошел в буфет.